Кладбище. Вчера до самой ночи просидел я на кладбище. Все смотрел, смотрел вокруг себя. Полстертые слова я разбирал. Невольно голова наполнилась мечтами. Вновь очей я не был в силах оторвать с камней. Один ушел уже в землю, и на нем все стерлося. Там крест к кресту челом нагнулся, будто любит, будто сон земных страстей узнал в всем месте он. Вкруг тихо, сладко все, как мысль о ней. Краснеючи волнуется пырей на солнце вечера. Над головой, жужжа со днем прощаются игрой, толпящиеся мошки, как народ существ с душой, уставших от работ. Стократ велик, кто создал мир, велик. Сих мелких тварей над могильный крик Творца не больше ль славит иногда, чем в пепел обращенные стада. Чем человек сей царь над общим злом, с коварным сердцем, сложным языком.